Вот, в общем, вы двигаетесь через какие-то кусты, буреломы, через пустыню, и потом постепенно место начинает чуть понижаться, и вы входите в какие-то остатки, похоже, бывшего русла бетонного. Знаете, как вот в Лос-Анджелесе гонки где показывают часто? Бетонное русло? Да, бетонное русло. Там все... В смысле, канал какой-нибудь? Да-да-да, типа того. Двигайтесь в ту сторону. Чем в какую-то... Вот, если вы шли... Насколько я помню... Куда вы шли, кстати? Как в GTA, короче. По-моему, вы на восток шли, да? Вот это вы... Нет, не на восток. На север. Там направление меня. У нас не было направления. Да, мы не определяли, в каком направлении мы. Хорошо, не, в общем, нет, вы... Мы же вышли с этого, с года, да? В каком Неважно, потом, сказали. Когда кто-нибудь карту нарисует, тогда будет у нас направление. Задание добрые люди. Добрые люди, карту. Да. Нарисуйте карту, пустошь. Вы двигаетесь сначала сюда, в общем, а потом начинаете забирать... Сначала, да, в пустоши, вглубь. Пустошь. Дорога двигается вот туда. Вы двигаетесь, начинаете забирать немножко влево. Ну, то есть, по ходу движения немножко влево забираете, выходите в это сухое русло. По нему вы идете, ну, еще где-то минут 10. И теперь вы видите впереди что-то такое возвышается здоровенное и явно разбомбленное или разрушенное. Это сухое русло упирается во что-то, и там на нее виден такой, выходит в это русло раструб большой трубы, как будто бы вот так, канализационная труба, представляете, да, вот здесь что-то сверху разрушено, это здесь как бы вы отсюда сейчас приходите. А вот здесь вот сухое русло с поднимающимся берегом. 3D? Да. Что? Это 3D. Это 3D, детка. Я поставил ускоритель. Смотри, он нарисовал всего за метри. Что происходит? А там сверху все разрушено, как я уже говорил. Здесь такая трещинки, все это идет. И вот эта вот штука, она обложена цветами всякими. Здесь, видите, какие-то блюда стоят с чем-то. Трупы мертвых животных, кости какие-то. Все, у нас Next Gen настолка начинается. На звездные врата похоже. Мне нравится. Что значит Next Gen? Ну, графон какой-то. Ты че? Ну, я старался, да. Взял несколько уроков рисовального мастерства. И так далее. Ты там в берете стоишь, да, уже? Конечно. Да, только в нем и хожу. Как ты в своей кепке, так я всегда в берете. Искусство. Не знаешь, сколько натянутым на уши. Он говорит, вот, там живут злые боги. Я убегать отсюда. Куда? А кто нас назад-то поведет? Сдал нас богам. Ты ему говоришь, и видишь... А, точно, собака. Да, только... Ты видишь, только она просто за ним побежала сначала. А потом такая, блин, что это, я же человек. В общем, там только столбы были, запарилась. И все осталось. Да. Отлично. Подводил нас обратно к деревне. А здесь вот вы видите темный раструб. Чего-то там. Че, пойду посвечу фонариком туда там. Ну что это похоже на какой-то мост с трубой или плотина, или что это такое больше похоже? Что за стена с дыркой? Что это было? Да. То ли какой-то завод, то ли еще что-то непонятного назначения. Похоже, это что-то, откуда выходила вода. Ну, слив какой-то. Какой-то слив, да, с какого-то большого индустриального здания, которое теперь лежит. А какие-то подъемы наверх на эту стену, не, вообще ничего нет с этой стороны. Можете полезть наверх, конечно. Там достаточно сложно это реализовать. Угу. Да какой навык-то для этого тоже? Тоже скиталец. Сейчас я вам включил звуки, которые вы слышите из глубин этой трубы. Скиталец по стенам. Ну вот какой навык? Можете прислушаться и услышать сейчас. Тихо. Слышите? Я слышу, как ты кликаешь мышкой. Я кликаю. Ну хорошо, не слышишь, так не слышишь. Как это вам че? Озвучь тогда. Ну в общем вы... Сейчас попробуем что-то. Воспроизведи. Сейчас. Момент. Ну, в общем, оттуда слышны звуки ветра и воды. Так, ну не ветра, а такой, знаешь, вот когда что-то большое, под землей большие пространства, такой неясный гул какой-то, постоянное. Легкое эхо. И капание воды тогда получается. А теперь, то есть там сырость. О. И, судя по всему, где-то с другой стороны есть другое отверстие, там сквозняк этот ветер гуляет. Стремно, да? Ну, вообще, да. А это решетка, решеткой закрыта. Нет, не решетка. Там была когда-то решетка, но она вся выломанная. Ну, можно. Она вся выломанная, подчистую. Что-то мне как-то вот вперед. Внутрь идти не очень хочется. Ну что, посмотрели, обратно пошли. Ну ладно, значит, не спасти. Наверх бы залезть, что с другой стороны вообще. А, ну давайте, да, давайте полезем. Я вот, я короче, вот насколько сложно, какой у нас шанс вообще сорваться? Сейчас я полезу и узнаю. Еще уменьшится. Да я тем временем хочу просмотреть, что там за подношение. Возле этого вот, звуки пошли. О, господи. Что это было? Это все моя программка Sirenscape, про которую я как-нибудь отдельно расскажу. Отличная. Она сама память включает, когда захочет. Нет, я просто включил другую опцию, она начала музыку играть. Ну ладно, не суть важно. Так что, в общем, я пытаюсь полезть наверх, осмотреть. Что там за сооружение, и мы ж наверняка должны знать, что это такое. Ну вот я и говорю, я лезу наверх. Окей. Чтобы понять. Значит, у нас белого цвета. Ожидать. Да. Так, полез ты наверх. Ну что, если в 3D лезешь наверх? Так тогда должен лезть. Да, в общем, ты забираешься выше и видишь сверху фундамент. И разрушенные какие-то остовы здания. Это явно раньше был какой-то здоровенный комплекс или завод. Ты можешь предположить, что там какие-то остатки конструкции, может быть, исследовательской лаборатории. То есть явно какой-то режимный объект, похоже. А следы жизнедеятельности есть какие-нибудь? Никаких. Похоже, его разбомбили довольно серьезно. Но не ядерно. А потом еще и растащили. То есть выглядит безжизненно. Да, именно так. Но, во всяком случае, если есть жизнь, то она себя тут никак не выдает. Угу. Никаких ни следов, ни натоптано, ничего. Лезу вниз и рассказываю, собственно, о том, что увидел. Хорошо, значит, спускаешься и передаешь им эту всю информацию. И говорю, ребята, можно идти, жизни не видно. Пока что. Пока не видно, да, жизнь там, скорее всего, в глубине. Но так как это очень большая, неизвестная фигня, то мы вряд ли что-то там найдем сами. Я так понимаю, что фонарик у нас вообще один только у робота, и все. Я предлагаю идти внутрь. Не захочет туда идти тоже. Я предлагаю, окей, давайте смотрите тогда. Мое предложение такое. Вот сейчас какое-то там определенное время суток. Я предлагаю рассчитать наше время, которое мы можем потратить на разведку в этой местности так, чтобы до темна нам вернуться хотя бы к этому месту. Ну, а какую еще разведку? Если мы посмотрели, внутрь идти бесполезно. Все бесполезно. Я вот наоборот предлагаю пойти внутрь и посмотреть. То есть не глубоко зайти, посмотреть, что это есть там что-то или нет такого. Ну мне, да, так мне стрёмно туда заходить. Если все остальные боятся, я предлагаю, окей, давайте до темна вернемся сюда и пойдем в деревню. Ночью там, не знаю. Потому что, ну а чем нас сейчас заняться? В деревню пойти, тогда все, как бы мы теряем фактически шанс узнать, что произошло с пропавшими. А вы с вашим напускным, получается, гуманизмом, как бы, вот он куда-то вылетел. Хотите их просто бросить? Да. Я не хочу бросить. Мне просто страшно туда идти. Сейчас. У нас ничего нет, мы ничего не знаем. Мы только сейчас посмотрели, что там огромнейшие залы. У нас нет ни оборудования, ничего, чтобы их обследовать. А там явно есть кто-то или что-то, что хорошо все это знает, и... Ничего, мы никого не спасем, еще и сами там. Окей, я перефразирую тогда, как бы. Я предлагаю. Тем временем, пока слышите какой-то низкий звук, что-то вроде типа, бу. На вас подает теплым и влажным воздухом, таким довольно-таки смрадным из трубы. Потом это проходит. В общем, мое предложение это шанс приключения. Как бы. Ну, соответственно, альтернатива. Это много приключений. Если что. Если здесь вы... прямо вот оно. Вот. Если вот вы зассали. Ну, как-то так. Это вам намек на то, что куда бы вы ни пошли, приключения все равно будут. Вы просто тянете время. Те или другие, да. Нет, они стараются отыгрывать. Почему нет? Может быть, действительно, мне бы тоже было страшно туда лезть, например. Я их прекрасно понимаю, поэтому очень вы решайте страшно за себя. Решайте за себя, что пересилит вас. Полная... О, сейчас. Рамон, робот. Скажи еще что-нибудь. Раз, один, два. О, отлично. О, хорошо, очень супер. Хорошо. Только, кстати, придется роль отыгрывать. Поставили на голос. А то если ты будешь так про всякую ерунду рассказывать? Я буду говорить только по делу. Хорошо, давай. Теперь надо ведро на голову одевать. Отлично. После этого тебя можно обворовать, когда снимешь ведро, уже не будет ни микрофона, ни дисплея. Так. Как роботы смеются, Роман? Ха. Ха. Отлично. Ха. Робот Вертер настоящий. Давайте дальше. Решайте, в общем, господа. Ну что, голосование. Зайдем внутрь или возвращаемся в деревню? И потом попробуем. Демократы. Вернуться. Чертова. Ну, на разведку, наверное, стоит. Ну, разделяться точно нет смысла. Одни в деревню, другие внутрь. Мы так все растеряемся окончательно. Решаем. Давай хотя бы... Я за то, чтобы хотя бы базовую разведку провести, да. Например, минимальную хотя бы тогда уж. Робот вперед толкает. Конечно, робот вперед. У него фонарик. Аргумент важный. И броня. И ну давайте хотя бы сходим. Ну пойдем. Уже какой-то просто ВДВшник такой. День ВДВ. Давайте сходим, что? Да, давайте посмотрим. Вежливо. Давайте сходим, хотя бы посмотрим, что там внутри. Немножко. На ну, полшишечки. Заходим тогда потихонечку. Оружие наготове. У тебя? Да. Ну, у всех. Что ты взял? Что у всех? У всех. У всех оно запихано в самое дальнее место. И с тележкой, естественно, такие. Не знаю. С тележкой такие ходят опасливо. Тележку собаки тогда оставим. Если что, чтобы лаяло. У меня компактное оружие, я из-за собака остается тут с телегой у вас. Да, если что, чтобы начала лаять. Я очень она глубоко уже... входить не будем. Мы ее так уже оставляли, чтобы она начала лаять. Мы лишились языка. Там было очень страшно. С оружием. Нет, лаять-то, вы скажите, что точно лаять начать она начнет, что? Это же ну, Джерри, да, он да, же да, не тупой. Сказали, да, он старый, но не тупой. И жизнь пока еще любит. В этом-то и проблема, собственно, что не тупой. Не начнет лаять, если опасно будет. Рамон, хватит уже экспериментировать. Уже ужас. Уже что-то вообще невозможно. Так, вот вы входите. А чем вы светить там собрались, мне интересно? Ну, фонарик-то у робота же строили. Этот, как его, забыл. Который я бросила, а вы подобрали. Да. Он у меня и в груди встроен, как у железного человека. Хорошо. Но я так понимаю, что фонарик-то не очень мощный. Так только под ноги посветить. Хоть какой-то. Ну, фонарик недалеко светит, да, метров на 20. Ну. Вы входите в это сухое русло. Радиус. Оно примерно круглое такое, только пол плоский. Там может быть на нос ил или еще что-то, непонятно. Двигайтесь. А как вперед. Же эффект привыкания глаз к темноте там? Все но, чтобы а был эффект привыкания, нужно, чтобы у тебя внешние источники это были свет. Ну вот фонарик. Нет, с фонариком у тебя не привык на глазах, к сожалению. Ты же смотришь все время в освещенное, наоборот. Окей. Даже что-то типа факела, наверное. То, что будет. Мы задумались, там, молодцы, когда уже в пещере. Так у нас нечего же сделать. Бензин продали, все продали. Так, ну двигайся, что там ничего вообще. Как только вы пошли вперед, вы услышали. Ну чуть-чуть, ну торопливые, это же ценное для машины. Торопливые, мелкие, удаляющиеся, шлепающие шаги. То есть. Вы слышали, что-то из тьмы, да. Но ничего не видно. Ну ничего не видно. Теперь, значит, о нас еще и знают, что мы идем. Да, и чуть вперед пройдя, вы замечаете, что у нас сначала становится грязно, а потом дальше просто идет вода уже где-то по щиколотку. Мы что-то не туда зашли, что ли, Лю? Нет, вот вы дальше так идете. Ну, прямой потом... коридор и все. Да, потом по колено, и так дальше уже не понижается. Не знаю, что-то мне стрёмно как-то. Посмотрели, хватит, может. Вода темная, грязная и такая вонючая. Еще что-нибудь да подцепим ладно, здесь. Чё вы? Надо хотя бы до света дойти. По бокам какого видите какие-то... света? Обводя вокруг фонарем, видите какие-то рисунки на стенах. Что на них изображено? Просто какая-то абстракция или что-то? Абстракция, но можно что-то узнать. Например, видно ядерный взрыв. Видно каких-то человечков. Цветы там нарисованы. Где-то рука обведена, где-то рука довольно странной формы обведена, как будто с перепонками. Это лизардмены. Давайте с ними поздороваемся. И подружимся. Ну, может, хорошие ребята. Да, эти хорошие ребята. Двоих утащили, одного иглой ткнули. Мы еще ничего не знаем, между прочим. Кстати, нас могли дикари вообще обмануть. В конце концов. Ну, может, мы и есть жертвой. Дикари сами нас... Легко. Вы двигаетесь вперед, постели. Воды становится уже по пояс, но перед вами открывается большой черный проем. И на него ведут лесенки наверх, и то есть над ним уже идет такая, не полочка, как, знаете, сходни такие, не сходни, даже металлическая, в общем, проржавевшая. Не, дикари на такое, думаю, не способны. Забираетесь, и перед вами открывается огромное слишком пространство. Заумно. Огромное пространство с водой, уходящее вдаль. Там какие-то столбы периодически встречаются. Я так вот сейчас рисую в масштабе. Есть ваш проход. И отсюда вот он по бокам. Здесь по бокам идут металлические какие-то типа мостков. Над этим всем здесь и вот здесь. Дальше все теряется в темноте. Вы сейчас вот здесь находитесь. Только с водой. Что, так все у нас по щиколотку вода и... Нет, вы же забрались, наверное, эти металлические. Все, то есть, только да, теперь перед вами вода, она грязная, не видно, не видно, какой она глубины. Но ну, можете померить. Прощупать, ну, ногой. Угу. Здесь... А мы по этим мосткам можем пройти вперед? Да, они металлические, хоть и проржавевшие. Окей, я иду вперед. А куда вперед? Ну, подожди, ты же без фонарика, ты куда-нибудь провалишься там. Ну, по мосткам, вот туда вот. Ты можешь либо налево, либо направо свернуть. Я сворачиваю налево. Вам видно, что нарисовано? Ну да. Ну, видно, да. Я говорю, что-то фломастер плохо рисует, сейчас оно немножечко поднакачаю. Стекло надо протереть. Заляпанное. Ну вот, вот здесь. Угу. Так куда я вы, налево, направо? Ну нам все вместе надо идти отдельно, нельзя, и к тому же фонарик-то только один. Не факт, все вместе может быть опасно, мостки все-таки. Ну, я вообще тяжело. Не, не обязательно, что там толпой, а растянувшись, может, цепочка как-то. Ну, первая идет Марина, я так понимаю. Когда ты подходишь, ну, подсвечивай ей тогда. Неясное движение слева вот отсюда. И что-то таким погромыхиванием тоже удаляется вот сюда. Верный путь. Я бегу за ним. Бежишь? Да, блин. Да. Правильно. Стоять. Без фонаря? Да, стоять, провалишься куда-нибудь. Я хочу. Я сумасшедшая, мне можно. В стену врежешься. Да, вы слышите, как она где-то там в темноте обо что-то бьется. Я такая, эй, подожди и, меня. И, похоже, перевалившись через перила, или там перила были плохие, бухается в воду. Окей. Говорили же, а. Плавать ты не умеешь. Вытаскивать. Я, ну, я пытаюсь оттуда выбраться. Она орет, начинает тонуть. Там можно руку просто протянуть, ну, согнувшись с моста, ну, чтобы вытянуть? Можно, можно, да, попробовать. Вытаскиваю ее, хватаю. Помогаешь ей, да? Тяну, да. Наверное. Хорошо, ладно, будем проверки даже не будем кидать. Марина хватается за руку. Начинает вылезать наверх. И тут чувствует, как что-то тянет на дно, снизу. Опыт помогает. Я ору, меня тянут куда-то вниз, что-то меня утаскивает. Давай, я тоже ору, в саннике стою рядом. И смотрю на это. От твоего ора что-то это из-под воды отпускает. И тебя вытягивает всю мокрую, грязную, вонючую. Такая немножко затклая вода, но похоже, там есть какая-то жизнь. Я говорю, что там кто-то живет. Лизардмены. Кракен, точно. Ой-ой-ой. Тебе я не пойду сюда. Туда. Я тоже уже не хочу. Пойдемте обратно. Только, только. Блин, ну туда, тут да, вот и этот впереди бегущий все заманивает куда-то. Я хочу все равно идти дальше. Не наплавалась? Я тоже. Может, ее еще раз макнуть? Я, скорее всего, не пройду по этой фигне, потому что я там вешу... В общем, я на ощупь начинаю идти дальше. Я могу фонариком? Я иду за тобой. Я свой фонарик могу? Фонариком, обойдя, кстати, вокруг, ты находишь надпись. Какую-то древнюю, еще довоенную. На которой, из которой можно сделать вывод, что это древнее хранилище воды на случай экстренных ситуаций, а также еще здесь есть какие-то лаборатории, а также в случае ядерной атаки проследуйте к ближайшему убежищу и нарисовано вниз. О, так вот, ребята. То есть это как раз вот этот путь к убежищу ведет. Там, видимо, намекают, что все должны знать, то есть работает, где это убежище находится. Я тем временем продолжаю идти вперед на ощупь. Зачем на ощупь? Я продолжаю идти за тобой. Чокнутые, что ли? Темно же. Что, темно же, поэтому там так. Здесь ухватился, тут ногой прощупал. Хорошо. Что, попробуем идти? Я не пойду, не. Боишься провалиться? Он будет тут ждать вас. Может, он водонепроницаемый, может по дну пойти. И вот вы чуть-чуть, я могу там и остаться на дне. Вы чуть отдалились от них. Про Кракена не забывайте. Чуть отдалились от них в эту сторону. Вышли из света фонаря, и глаза у вас чуть-чуть привыкли. И тут вы замечаете две пары желтых точек, которые смотрят откуда-то метров с 30 на вас оттуда, с перил или из-под перил. Это как кошачьи глаза. Я спрашиваю, кто ты? После этого слышишь всплеск. Гранаты точки пропадают. Я уже так это... пистолет так... потрагиваю немного правой рукой. Так, на изготовке уже. Там очень темно. Так, а мы их уже не видим. Они отошли. Или еще пока видим их. Тут услышите звук. Сейчас посмотрим. Мне тут говорили кидать... Все проблемы, на самом деле, у меня от того, что я кидаю без ширмочки. Без какой ширмочки? Ну, такая должна быть такая штука есть, как ширмочка ведущего, за которую он чтобы кидает. Никто не видел, что там кубики, получилось. Кроме него самого. Я кидаю в открытую, а мы еще иногда и кубики неправильно читаем. Поэтому все видят, что на них. Все видят, что это? А вы-то, кроме вас, вы-то не видите. Что это мы не должны видеть, что а вот кидает? Такая вот такая. А если тебя убивают, но этого не надо, он 17. Скажет, что тебя не убили. Так зачем тогда вообще кубики кидать? Ну так, для виду. Ну, может быть, там критическое что-то, и ты уже не сможешь с этим поспорить. В общем, кто из вас во что одет? Лем, ты во что одет? В смысле, а мы в одно и то же, по идее, одеты. Броня, у нас, да, броня. У всех кожаная броня. Да. Сколько у тебя удача? У меня? 8. Да. 8? Хорошо, давай киданем. Ну, ты считай 80%. Выпадаешь. У тебя... Слышишь, как что-то в тебя стукается, и после этого видишь у себя торчащий из укрепленной кожи дротик. Mm-hmm. Опять. А он в меня, то есть прям... Не, он до тебя не дошел. Ну, я понял. Понятно. А я понимаю, да, что ему прилетело? Повезло. Нет, только слышал. Они очень тихо летают, эти штуки. Я тогда спрашиваю, что это было? А Рамон там, наверное, сейчас лунной походкой уже где-то движется в сторону выхода. Не-не, мы пока стоим, ждем. Мы же еще слышим, что там. Ну я спрашиваю, что это было, что случилось? Сейчас все затихли, и вы слышите, как Леминг такой, оп-о-о-о. Что с вами случилось? Дротик. Ну вы хоть как-то, может, будете... Я поднимаю руки над собой, говорю, мы пришли с миром. Мы не хотим драться. Мы хотим мир. Я достаю свой дробовик на всякий случай. Я дробовик уже давно достал, еще на входе. Я уже достал теперь, все. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Да. Это для вашего... После твоего громкого крика снова повисает тишина. Я тоже подниму руки, чтобы продемонстрировать... Эй, что там с вами случилось? Кто-нибудь живой остался? Я говорю, не кричите. Сохраняйте спокойствие. Мы тут в контакт входим. Повисает тишина над всем этим резервуаром. Никаких больше шевелений нет. Нет. Никого не видно. Тишина. Я могу попытаться там прислушаться, присмотреться там. Можешь. Тогда я попытаюсь присмотреться для начала. Ну, а можно одновременно еще прислушаться? В полной темноте, чувак, присматривайте. Можно прислушаться единственное. Тогда прислушаться. Принюхаться. Единственное, что вы увидели глаза вот те, потому что сзади вот стоял чел с фонариком у вас. Это был отраженный свет России. Прислушались. Когда ты прислушаешься, ты слышишь какие-то неясные всплески. Где-то далеко впереди звуки пещер. А также, да, вот этот вот звук, после которого начинается движение теплого влажного воздуха. Вентилятор включили. Вытяжку. Да нет, это кракен рыгнул просто. Я пытаюсь сделать шаг вперед, потому что они не стреляют. Возможно, они испугались, что на меня их магия не действует. Просто один шаг вперед делаю и останавливаюсь. Руки все еще подняты. Нет, тишина. Ну, я всячески своим видом показываю, что у меня самые мирные намерения, и делаю еще шаг вперед. Ну, так и пойдешь дальше по сходням в темноте. С поднятыми ну, да. руками, по сходням, не держась. По мосткам. Эквилибристы. Я же хочу узнать, что там впереди, черт возьми. Там впереди тьма. По-моему, страшнее у нас получается водилка, чем когда была хоррор-водилка. Точно. Нет, посмотрите сами, потому что дальше, если дальше вы пойдете, то мы... Но вы уже сами за себя. Да, мы вряд ли сможем вам помочь. Не, Рамон, у тебя если что, сходни там тебя выдержат, если ты этого боишься. Если ты, дело в том, что мы вообще не уверены, что туда надо идти. Ясно. Я тихонько начинаю напевать песенку. Какую-нибудь такую воодушевляющую, так ровно. Если с другом вышел в путь, веселее дорога. Не, здесь из путевого обходчика все-таки песня больше бы подошла. Окей. Тебе вдруг отвечает голос откуда-то издалека из тьмы. Кто-то тоненьким голоском начинает петь какую-то песню, и ты в ней узнаешь какую-то детскую колыбельную. Я ее узнаю, да? Я могу начать ему подпевать? Не, ну ты где-то слышала, да. Ну тогда я ему подпеваю. Он сразу замолкает. Видимо, тебя слушает. Я продолжаю петь. Продолжи. Ну, я пою. Ну, пой. И я так делаю на плане. Детская колыбель, да? Поешь минуту, все остальные стоят. Две. Что-нибудь происходит? Нет. Тебя, видимо, слушают. Ну окей, я ее там, наверное, до конца допиваю. Тика-тика. Хорошо. После этого слышишь, как снова поет голос. Уже ближе. У нас какой-то угадай мелодию. Нет, снова ту же колыбельную. Уже ближе, да? Да. Это морф. Это ну, морф. Я его слушаю. Это ведьма. Он приближается, да? Он стал ближе, но не приближается, когда поет. Он как бы на месте, да, стоит? Да. Угу. Но он где-то впереди, да, находится? Да, где-то впереди, нами. Может быть, метров сотню. Я хочу попробовать приблизиться к нему. Приближайся. Ну, я тихонечко иду, да. Я пытаюсь всматриваться в темноту через прицел дробовика. Ну, не прицел, но так, через... Ну, там через... полная тьма, через... да. Марина через... уходит во тьму. И через... Я за ней. Ты за ней сзади идешь? Да, я пойду. Голос замолкает. Ну, я поодаль так. А, голос замолкает. Тогда я останавливаюсь, как только он замолкает. Снова. Хорошо. Я перестаю двигаться и просто состою и пою ему. Ту же колыбельную? Ну да, раз он только ее понимает. Почему? Я могу попытаться уже голос начать? Голос был как бы, детский или женский? Только... Что? Голос был детский или женский? Ты у кого что спрашиваешь? Это не вопрос. Это не вопрос, это утверждение, что голос был детский или женский. А. Я просто даю понять. Двигайся дальше. Ну, нет, я... Вот когда он замолчал, я остановилась и тоже стала петь. Снова. Сколько ты будешь петь? Ну, пока ты поешь, никто не поет. Видимо, тебя слушает. Ну, где-то минуты полторы пела, и потом... Там такой психодел просто. Я представляю, как это все выглядит. Там все бы уже 10 памперсов, по-моему, поменяли. А мы давай что-нибудь другое, а то уже стоите там полчаса поете. Аба фаестата! Вики фаестата! Давай следующий трек. Так, Роман, все, проникся сюжетом. Ты двигаешься вперед, слышишь песню эту снова. Твои глаза уже почти привыкли во тьме, и теперь ты начинаешь видеть впереди очень неясное зеленое свечение. Ну, я двигаюсь к нему. Идешь на голос, голос становится все ближе и ближе. Ты ушла совсем во тьму, и теперь ты видишь, что перед тобой стоит странное существо невысокого роста. Может быть, 1,20 м, 1,30 м, зеленой кожей, зеленовато-голубой, ну, цветов-то там на самом деле не видно, серый, в общем, кожей. Точно лизардмены. Оно обнаженное, волосы растрепанные, и, похоже, у нее есть перепонки на руках. Это, видимо, то ли они так все существа эти выглядят, то ли именно это. В общем, оно маленькое. И оно поет и смотрит на тебя большими глазами. Глаза здоровущие. Видимо, они привыкли видеть во тьме. В руках у него какая-то губка, которая светится. И оно поет. Вот оно. Я останавливаюсь рядом с ним и начинаю петь вместе с ним. Господи, ненормальные. Такие обнялись и давай петь. Леменко, ты за ней шел все это время или остался? Нет, как только там затихли, я остановился. Это существо умолкает, а потом тихим шепотом, с акцентом большим, говорит: уходите, ты хорошо поешь, но здесь вас ждет смерть. Блин, да, ты... Оптимистичненько. Оно очень тихо говорит. Я также тихо пытаюсь его спросить, а почему мы должны уйти? Мы должны платить за то, что здесь остаемся, говорит он. А кому вы платите? Вы будете нашей платой, если не уйдете. А нам слышно там? Вот, нет, они очень тихо. Нет, вам не тихим, слышно. Тихим шепотом. Сейчас они начнут палить из дробовиков, я чувствую от скуки. Ну чё, как там? Кричу я. Я спрашиваю. Ты орёшь, Рамон? Рамон, тихо. Да, я уже переживать начинаю. Все. Нет, она ушла куда-то. Песни затихла. Эта штучка уронила свою губку, юркнула и тут же спрыгнула за сходни. И только бульк был слышен, и все. Я ору, я убью тебя, гребаный робот. Лоточник. Так ты жива, отлично! Давай убираемся отсюда. Заткнись! Ты видишь теперь, что эта губка, это, видимо, у них место источника света. Но им я хватает. Я подбираю её. Но тебе очень плохо в ней видно, но видно только сходни там и воду внизу черную. А лучше, чем ничего. Я могу посмотреть? А, она в воду, да, прыгнула? Да. Чёрт. Но это еще я не дошла до конца вот этого прохода, да? По сходням. И тут Рамон начинает смутно ощущать, что за ним кто-то наблюдает. Так тебе надо. Но я ощущаю, с какой стороны за мной наблюдают. Затылком чувствуешь? Затылком? Так я вроде затылком к стене стою там, не? Вот именно, что самое тут странное. Тут даже у стен есть глаза. Но я, короче, типа, ну, чуть-чуть в режим паники вхожу и начинаю поглядывать по сторонам. А у тебя помнишь, что есть ночное видение, кстати, Рамон? Откуда оно у меня взялось внезапно? Не было у меня. Оно же у тебя было. Было, но оно у тебя довольно слабое, но все равно есть. Ты ночью видел. А робот-то тормоз? Да. Ты оборачиваешься назад. Я не знаю своих функций. Мне редко вообще они. И с ужасом замечаешь. Записывай. Метров на 20 над тобой на стене сидящее восьмилапое существо, как будто бы это был человек-кентавр. О, господи, кентавр. Что? Это что-то вроде паука. Это на потолке. А в передней части у него торс человеческий. И дальше идет человеческое тело. Небольшое. И в руках видно у него какое-то копье. А вместо лица у него так 8 глаз фасеточных. Человеческий рот. Спайдермен. Да, я тоже видел. Оно тут же улепетывает от тебя наверх по стенке и теряется в темноте, где-то в каком-то проходе. Оно, видимо, поняло, что ты его увидел. Окей. Потому что я почти. У меня есть один вопрос. Если у нашего робота. Есть режим ночного видения. Да, оно очень слабое, очень слабое. То же самое, что фонарик. Это как усиление. Только видели усиление? Мы все видим, а так он только один будет. Усиление видеть. На камере. Все равно нужен источник света, то есть он не может видеть вообще без света. Я еще, оказывается, сейчас заглянул к себе. Я не знаю, может быть, ты перепутал, но у меня написано, что у меня есть инфракрасное зрение. Инфракрасное, да, было. Да, было. Да. Поэтому я бы его еще включил. Но это довольно близкое тоже. У тебя все не проапгрейжены. Хотя я помню, что ты там видел людей через деревья, но это было на поверхности, еще раз напомню. Ну да, но ты его видишь, лучше, теперь ничего. Включил все режимы сразу, да, я понимаю. И теперь ты занимаешь какие-то неясные скользящие тени под. Может быть, это рыбы, может быть, еще кто-то. Под поверхностью воды. Ну, я, в общем... тепловом излучении. Хотя тепловое зрение, конечно, через воду, я понимаю, не сильно пробивает, но ты, в общем, что-то там замечаешь. Тем временем я двигаюсь вперед. А там Марина, которая так что орала. Находишь там Марину очень в расстроенных чувствах. Я просто стою в шоке, держу эту губку, светящуюся в руках, ты... мну ее и не понимаю, что делать дальше. Флеминг тоже привыкаешь постепенно видеть. И видишь ее с этой губкой. Я кричу, тут какие-то твари бешеные, осторожно, по потолкам бегают. Я все еще продолжаю сжимать в руках эту губку, говорю Леммингам. Они Леммингам. Не хотели нам зла, они просто вынуждены защищаться от кого-то, платить кому-то за то, чтобы находиться здесь. А кому рассказали? Нет, этот гребаный идиот заорал. Так что, мы идем или как? Кричу я издалека. Ну я предлагаю обсудить, идти вперед или нет. Что, о том, пойдете вы вперед отличное или нет? Отличное место. Да, мы узнаем уже после паузы. У меня на часах 1:33:07. Офигенное время. Сделаем перерывчик и продолжим.